Они отошли назад, и утенок увидел в боковом проходе Глеба. Тот вытирал кровь с кинжалов и шел к ним. «Глеб, за нами! Обратно, бегом!» В этот момент упал лис. Острие алебарды коснулось живота. Прямой удар тяжелым оружием пробил кольчугу. Лис, получивший легкий разряд и неплохой тычок, и понимая, что шансов нет, прыгнул на орков, повалив переднего и создав кучу малу. Пользуясь секундной заминкой, игроки проскочили проход и закрыли за собой дверь. «Подпереть ее надо», — сказал Лоб, еще один уцелевший игрок. «Чем? Да и не стоит, дверь надежная!» Словно подтверждая это, в дверь заколотили тяжелым. Утенок оглядел поредевшее воинство и досадливо сплюнул. «Подловили гады! Никогда так не делали!» «Откуда ты знаешь, как они делают на этом уровне?» — ровным голосом спросил Док. «Мы сюда раньше не доходили. А вот что дальше?» «Попробуем во вторую дверь?» — Док пожал плечами. «А если и там засада?» «Но их не может быть так много!» «А черт их знает!» Утенок притопнул, посмотрел на дверь, по которой все долбили с той стороны, и повернулся к Глебу. «Как ты выжил?» «Да так. Сколько их было?» «Пятеро. Гоблины, 4 орка». Игроки смерили новичка удивленными взглядами. «Что думаешь по поводу нападения?» — спросил вдруг утенок. «Сколько их еще?» «Понятия не имею. Да и какая теперь разница? Надо выбираться отсюда». «Куда? Наверх? Искать другой ход? А если его нет? Или есть, но замаскирован? Время потеряем». «Так мы теряем игроков», — парировал Глеб. «Ладно, я не спорю, просто говорю. Решаешь ты». Утенок нахмурился. Ситуация патовая. «Они опять проигрывают. В который раз?» Лоб, 27-летний крепыш, прозванный так за то, что мог головой разбить 4 кирпича, кивнул на дверь. 5 минут, и они ее вынесут. «Все, нечего думать», — вздохнул утенок. «Уходим наверх. Попробуем найти там ход». «Постой», — остановил его Глеб. «Есть одна догадка». «Неужели сообразил?» «Ну, должен ведь кто-нибудь это сделать. Почему сейчас, когда я поспорил? А это закон подлости. Я еще не проиграл. Понять-то он понял, а вот как воспользуется? И рискнут ли остальные?» «Рискнут. Им другого не остается». «Похоже». Оператор нажал кнопку на пульте и проговорил в микрофон. «Группа поддержки, готовьте подводный вариант эвакуации и проверьте аварийное оборудование. Смотри, точно пойдут?» «Вижу. Лишь бы без эксцессов. А то нахлебаются, когда налетят на гостя». «Ну, если пойдет первым этот парень, может и проскочит. Он ловок. Но все же посмотрим». «Кладка мощная. Перекладина слона выдержит. Веревка крепкая, вода чистая, но не такая холодная, как если бы из колодца». «Это ход?» «Это вариант. Я нырну, гляну». «Сколько до дна, по-твоему?» «4-5 метра. «А дальше сколько?» «Посмотрю. А вы будьте готовы идти за мной». Утенок глянул на Дока, на Лба, те молчали. Аргументы новичка не убеждали, но иного выхода не было. Либо наверх плутать по коридорам, либо корком в лапы, так что... Глеб скинул панцирь, шлем. Ремень с кинжалами и сумку с арбалетом повесил на пояс. Бросил ведро в воду, то сразу ушло на дно. Прыгнул сам. Держась за веревку, сделал гипервентиляцию. «Считаем до 100, сказал утенок. «Если тебя не будет, идем следом». «До 120. Это гарантированный минимум». «Ладно, обнаружишь лаз? Иди дальше. Не возвращайся, не трать воздух». «Хорошо». «Не пуха». Когда Глеб исчез под водой, Док покачал головой. «Никто из других команд об этом не рассказывал. Проходил этот уровень не так много народу, условия меняются, и да и не все готовы подсказать другим. Как бы там не был сюрприз», — сказал Лоб. «Не каркай, нам сейчас сюрпризов не хватало». Но Лоб уже накаркал. Выдержка из технической документации. Характеристики биокопии типа «Водный обитатель». Серия «Водяной». Сказочный персонаж, обитатель озер, рек, болот. Смоделирован на основе первоисточника с частичной заменой характеристик. Параметры. Рост до 2 метров с плавником, вес до 120 килограммов, двояко дышащий, зрение приспособлено для водной и воздушной сред. Физические характеристики в сопоставлении с человеческими как 1,4 к 1. Вооружение, физическая сила, иногда трезубец. Категория опасности – 3. К этой категории относились василиски, грифоны, кентавры и люди. Он выметнулся на Глеба, когда тот уже открыл решетку колодца и хотел вылезти наверх. Большое мощное тело плыло с приличной скоростью, и, не будь Глеб наготове, вполне могло схватить в свои наверняка неслабые объятия. Глеб оттолкнулся от стенки, ушел вниз и полоснул по проскочившему мимо водяному кинжалом, зажатым в левой руке. Водяной издал глухой звук, не снижая скорости, развернулся и, растопырив руки, рванул в атаку. Запас воздуха в легких был на исходе, и устраивать схватку с этим головастиком в метре от края колодца Глеб не хотел. Условия не равны. Это ластоногое чудище в своей среде. Быстрее, сильнее. Но и уйти от драки невозможно. Не пустят. Следовало решить проблему очень быстро. И Глеб не стал уклоняться от рук водяного. Когда тот схватил человека в свои далеко не ласковые объятия, Глеб вжал голову в плечи, свел руки, выставив кинжал вперед, и замер. Водяной облапил потенциальную жертву и попробовал уйти с ней на дно. Самый простой вариант уничтожения противника. Но на этот раз прием не сработал. Глеб коротким ударом всадил кинжал в середину груди водяного, сделал рывок и провернул клинок по часовой стрелке. Из узкого рта водяного вместе с пузырьками воздуха вырвался рев. Вода вокруг покраснела. Мощное тело сотрясали судороги. Круглые глаза выражали ярость и боль. Могучие руки ослабли, и Глеб двумя рывками высвободился из смертельных объятий. Он всплыл к колодцу, чувствуя нарастающий звон в ушах, и сквозь темные круги перед глазами успел разглядеть опускающееся на дно большое тело, укрытое облаками крови. А дальше все было до обидного просто. Второй ход колодца вывел Глеба в небольшую комнатушку, освещенную светом двух факелов. У дальней стены стоит бочонок. На нем ларец без замка. А в ларце пергаментный свиток в кожаном футляре. Цель игры. Это был хитрый ход сценаристов. Заставить игроков идти поверху, сражаясь с орками и гоблинами, теряя людей, силы и время. А лазейку, позволяющую обойти ловушки, замаскировали под прозаический колодец. Но прикрыли это направление водяным. Опасным созданием, способным расправиться с любым. Расчет был прост. Сразу в воду все не полезут, пусть от разведчика. А того прихлопнуть нетрудно. В принципе, так и вышло, только в лапы водяного угодил не просто игрок, а боец, умеющий принимать решения интуитивные сразу, причем решения безошибочные. Когда Глеб вернулся в помещение и отдал утенку свиток, того чуть удар не хватил. Он смотрел на добычу такими глазами, будто не верил в происходящее. «Так просто?» — протянул он. «Ну да». «И там никого не было?» — просил док. «Одна тварь, водяной». Лоб присвистнул и уважительно посмотрел на Глеба. «Ты одолел водяного? Круто!» «Он топит восьмерых из десяти, а новичков вообще всех». «Не все, коту масленица». «Уходим!» — пришел наконец в себя утенок. «Времени мало осталось, а надо еще дойти до рощи». Он первым выскользнул из комнаты, за ним остальные. Последним выбежал Глеб. Он обратил внимание, что орки перестали колотиться во вторую дверь. Передумали или... «Придется тебе ставить пиво! Выскочили они из ловушки!» «Да, а все этот новичок, где они только его нашли?» «Неважно, мне вельвет поставишь». «Не спеши, им еще за ворота выйти надо». «Что они, четверых орков не одолеют?» «Ха, не четверых, а семерых. Тех в замке они не добили, вот и получат гостиниц». «Не хочешь ты проставляться?» «Не хочу, а пиво хочу». «Не говори гоп. О, смотри, выходят». Они пробежали почти весь замок и остановились только у огромных дверей. Лоб осторожно выглянул, осмотрел внутренний двор и кивнул. «Вроде никого». «Быть не может», — усомнился док. «Те орки еще остались, могли устроить засаду. Если они вообще вышли из подземелья». Утенок тоже выглянул наружу. Прикинул расстояние от дверей замка до внешних ворот стены. 30 шагов, 25 метров. Немного. Можно за 3-4 секунды проскочить, если из сторожки или из небольшой дверцы в башне стены никто не выскочит. «Утенок, время теряем», — прошептал лоб. «Осталось 10 минут». «Не спеши. Остался один шаг. Мы не можем рисковать». «Ну, давай я проверю». Глеб выглянул наружу, потом отошел от дверей и посмотрел по сторонам, вспоминая планировку замка.